сказанные миру слова невесомостью проникнут в мой дом. Телефонный яд на губах неизменно превращается в кровь. И открою окно, чтоб услышать воздух. Дякую.